Глава 5. В Питере я был всего один раз. Правда, мало что запомнил, учитывая возраст. Мне тогда было 9. Тетя Маша только начала прикладываться к бутылке, однако делала это редко и еще и стеснялась своего недуга. Так или иначе, но на работе она была на хорошем счету и даже смогла скопить на недельную поездку в северную столицу. Поэтому кое-что о детище первого русского императора я представлял. И надо сказать, город Иннысов действительно сильно походил на наш Петербург. По крайней мере, по первым впечатлениям. Мы как раз проезжали помпезное здание с классическими колоннами. Поодаль вдоль дороги располагались колонны другие, с изображением морских божеств. Я даже запоздало вспомнил, что именно здесь мы с тетей были. Называлось место «Стрелка Васильевского острова». Правда, и отличия нашлись. К примеру, я не увидел реки внизу. Вместо нее там раскинулось широкое мелевшее русло с узким ручейком. А дальше все — туман. Точнее, магический барьер, вдоль которого мы и ехали. На мои расспросы по поводу произошедшего Максутов подробно все рассказал. В одной из ночей небольшая часть нашего города оказалась здесь. Небольшая — это весь Васильевский остров и окрестности. Как сказали ученые, наш рельеф буквально врубился в ваш. Какие-то подземные воды магогидрологам удалось вытянуть наверх, но их недостаточно для судоходства. Да и справедливости ради необходимости в Неве теперь нет. Главное, что мы обеспечиваем себя питьевой водой. Я внимательно слушал его, безбожно трясясь в карете. Ну или как она называется? Экипаж? В общем, легкая повозка с откидывающейся крышей, рассчитанная на 4. Собственно, столько в ней и ехало. После долгих препирательств с министром, как я понял, последний очень сильно хотел доставить меня лично, Алексей Семенович все же сдался. Но отправил с Максутовым свое сопровождение. Не доверял ему, что ли? Игорь Вениаминович Максутов мне понравился. Ухоженный, но в то же время без переборов. Рослый, крепкий, с приятным располагающим лицом. Мне он представился председателем Государственного совета. Если честно, пока я ни черта не понял в их иерархии, но должность внушала уважение. Председатель — это же какой-то начальник, так? Да еще целого совета. Как стало понятно, существует император. Его даже один раз у нас по телевизору показывали. Также были Госдума, Госсовет и Сенат. Для чего и зачем, если есть император, пока непонятно. Я в школе, несмотря на футбол, совсем дубом не был. И книжки даже читал. Поэтому искренне недоумевал над бюрократическим аппаратом Иннысов. Либо просто я молодой, всего не понимаю. Из того, что отталкивал от Максутова, была лишь тонкая коричневая сигарета, которую он вставил в деревянную штучку. Не помню, как она называется. Но увидев, что мне неприятен табачный дым, Игорь Вениаминович тут же ее затушил. «Николай, позволь на ты. Не стал держать дистанцию между нами, Максутов. Значит, ты говоришь, что в вас стреляли?» «Не знаю», — пожал плечами я. Сначала раздался хлопок, точнее, 2 хлопка. Потом Алексей Семенович схватился за бок. «Они, наверное, больше знают?» Я указал на сопровождающих, которые бровью не повели. Максутов тоже посмотрел на молчаливых соглядатаев, но как-то пренебрежительно, как на мебель. «Разберемся», — только и сказал он, приглаживая тонкие усики. «В любом случае, ты у нас человек новый, всего не знаешь. Не лезь на рожон, осмотрись. Мы постараемся тебя защитить». «А мы это кто?» «И от кого?» «Мы — те, кто и есть власть в этом городе», — улыбнулся Максутов. «А обидчиков, боюсь, будет хватать». Оставшуюся часть пути он повествовал мне о Петербурге. Своем Петербурге. Собственно, ничего такого. Что где находится, кто где живет. К примеру, так я узнал, что царская семья обитает в особняке, который уступили им купцы Морозовы. Будто это мне хоть что-то могло рассказать. Но было и кое-что интересное. На мои вопросы Максутов отвечал прямо, а не загадками, в отличие от министра, и даже не пытался юлить. Интересная деталь заключалась в том, что до какого-то момента наши миры были буквально двойниками. Но в конце 19 века пришел таинственный мор, который выкосил 2/3 планеты. А те, кто выжил, изменились навсегда, приобретя магические способности. Само собой, все в разной степени. Кто-то стал сильным волшебником и со временем продолжал развивать свой дар. Возможностей другого хватало лишь на то, чтобы зажечь свечу или остановить течение реки для перехода по дну. Существовали и вовсе пустышки. Те способности, которых не хватало ни на что. Их называли недомы, с ударением на «е», сокращенно от недомаги. Не всем странам повезло в волшбе. К примеру, Британия и Германия оказались середнячками, зато на первый план вышли Франция, Испания и Османская империя. Ну и мы, само собой. Не было никакой революции. В арсенале российской армии оказалось кое-что намного действеннее вооруженных полков — преданные дворяне. Но и могучего технологического прорыва не произошло. Как выяснилось, нет смысла сильно развивать науку, когда ты можешь добиться всего с помощью магии. Да и отсутствие войн тоже сказалось. Вот мир и застрял в конце XIX века. Император поступал мудро, приближая к себе высокоранговых магов-простолюдинов. Именно тогда многим перепали титулы. А одиночки, способные повести за собой толпу, попросту исчезли. Так не случились ни Первая, ни Вторая мировые войны. Конечно, локальные стычки были, как без них. Австро-Венгрия распалась, большую часть ее приютила Россия, защитив от разграбления. Оставшиеся земли заняла Франция, после поглотив и Италию. Испания забрала Португалию и ушла в Африку. Ну а на Ближнем Востоке жару давали османы. Но опять же, все это происходило без каких-то существенных потрясений. За несколько десятилетий к людям пришло понимание, что сопротивляться магам себе дороже, поэтому лучше жить тихонько и не отсвечивать. Рассказывал Максутов интересно, красочно. Я слушал и будто сам становился участником этих самых событий. Меня, конечно, коробили некоторые выражения. К примеру, по его словам, Россия именно обрастала территориями. Словно была обычным грибом, который расположился на дереве. Народы, жившие на этих землях, обязательно с радостью получали наше подданство. Разве что чепчики в воздух не бросали. Тогда как Испания вела агрессивную политику и насильственно сгоняла народы под свою пяту. Я понимал, что слова Максутова на какое-то определенное число делить надо. И окажись здесь представитель другого государства, он, наверное, говорил бы ровно обратное. Однако это не мешало получать хоть какие-то крупицы информации о моем новом доме, если можно так выразиться. Признаться по правде, я до сих пор переживал, как там без меня будет тетя. Да и оказаться в новом месте без друзей — такое себе удовольствие. И чтобы хоть как-то отвлечься, задавал все новые и новые вопросы. К примеру, так как революции не случилось, Романовы остались у власти. Николай II пережил своего сына, погибшего при неудачном покушении. Точнее, оно оказалось удачным, но по замыслам мятежников умереть должен был император. Поскольку у Николая II не оказалось больше наследников по мужской линии, после его смерти власть перешла к внуку Николая I, великому князю Петру Николаевичу Романову, как наиболее достойному. И с тех пор никаких эксцессов и потрясений на престоле не происходило. Тут я уже попросту сдался. Если про царей Николаев я что-то еще знал, то про великого князя Петра Николаевича даже не слышал. По словам Максутова, тот был практически гений, миллиардер, плейбой, филантроп и все такое. Короче, Тони Старк на максималках. Сейчас на троне сидел его то ли праправнук, то ли прапрапраправнук Роман Николаевич. Я даже внутренне посмеялся. Они других имен, что ли, не знают? В целом, «Чужой Петербург» производил впечатление какого-то исторического фильма. Экипажи и повозки, прогуливающиеся господа с дамами в вычурных нарядах, стайки плохо одетых босоногих мальчишек. Ах, точно. Максутов же говорил пару десятков лет назад, Российская империя отменила крепостное право, по поводу чего все испытывали гордость. Вон они какие, прогрессивные и современные. Но все же были и серьезные отличия, которые жирно намекали. Этот город из другого мира. К примеру, проехавшие мимо военные в синих мундирах сидели на жутких существах, лишь отдаленно напоминающих лошадей. При внимательном рассмотрении их морды оказались слишком вытянутыми, с выступающими клыками сверху и снизу, зрачки вертикальными, как у змеи, а хвост длинным и тонким, будто от какой-то рептилии. Одна такая лошадка повернула голову ко мне. Так я от ее взгляда чуть штаны не испортил. Слегка усмехнувшись, Максутов рассказал, что это кьярды, магические кони, используемые только в отдельном корпусе жандармов. С кьярдами все оказалось сложно. Они существа гордые и нетерпимые к людским слабостям. Могут какое-то время передвигаться по воде и воздуху. Вот только выбирают себе хозяина сами. По словам Игоря Вениаминовича, мороки с ними порядочно. Часто бывало, что после смерти жандарма приходилось убивать и его кьярда. Потому что силу того было с избытком, а кроме хозяина он никого не слушал. Правда, так случалось раньше. Теперь каждого кьярда берегли как зеницу ока. Несмотря на день, перед нами слабо светили фонари. Но не электрические. Я заметил, что внутри стекла, вокруг крохотных камней, плясали разноцветные сполохи огня. Как объяснил Максутов, это своеобразный светильник с датчиком движения. Стоило мимо проехать хотя бы среднему магу, они вспыхивали ярче, освещая путь. Это меня тоже покоробило. Получается, недомы вынуждены путешествовать по городу в полной темноте. Забавляли названия лавок, зачарованная продукция братьев Крастылевых, драгоценные камни для ворожбы и прочее, банк «Империал» для благородных господ. На широкой площади раскинулась церковь с табличкой на дверях. Вход в храм со своими свечами для магических ритуалов запрещен. Но больше всего меня поверг в шок огромный дирижабль, кабина которого была обшита стальными пластинами. Ну да, логично. Человека всегда влекло к птицам. А с магией подобное стало гораздо легче осуществить. Последний из оставшихся проследил за моим взглядом Максутов. После перехода все их разобрали для внутреннего использования. Путешествовать теперь опасно. Застенцы, то есть и наши иномирные партнеры, могут расценить это как факт агрессии. Мы и так стараемся сидеть ниже травы. В его голосе чувствовалась то ли обида, то ли неприязнь. Будто это мы перенеслись к ним, а не маги очутились в нашем мире. Игорь Вениаминович, а как вы вообще здесь оказались? Не конкретно вы, а весь город. Аристократ поморщился, поглаживая усики. Будто действительно думал, рассказывать мне историю их появления или нет, но все же заговорил, глядя при этом прямо в глаза. После морового поветрия не сразу, но стали появляться разломы. Сложно объяснить, что это такое. Будто ткань нашего мироздания расходилась в некоторых местах, и там появлялись неведомые существа, незнакомые нам раньше. Ряд ученых выступали с теорией, что и магия пришла оттуда, из другого мира. Он помолчал, наморщив лоб. Однако своих эмоций скрыть не смог. Фонари на мгновение загорелись так ярко, что пришлось зажмурить глаза. Видимо, Максутов вспомнил что-то неприятное. Из одних разломов выходили существа мирные, пусть нам и незнакомые. Из иных — те, кого пришлось долго и кропотливо приручать. Те же кьярды, например. Но были и такие дыры в пространстве, появление которых вставало нам необычайно дорого. Из них выходили поистине страшные чудовища, часто, ко всему прочему, наделенные магией. Он так задумался, что даже вытащил серебряный портсигар и повертел его в руках, будто собираясь закурить. Правда, тут же опомнился, убрав дорогую вещицу в карман. Но это все в прошлом. А мы, кстати, уже и приехали. Максутов указал на скромный трехэтажный дом с почти плоской крышей. Он примыкал к четырехэтажной громадине и находился в проулке огромного двора. Если честно, не так я себе представлял фамильный особняк целого князя. Всего по два окна на каждом этаже. Да, сбоку здание вроде чуть шире, но сколько там комнат всего? Тоже по паре на этаж? А ведь Ирмир был не последним человеком, да? С другой стороны, сам факт, что это все в ближайшее время станет моим, заставлял сердце биться чаще. Хотя я не испытывал особых иллюзий и понимал, что обосноваться здесь будет довольно сложно. Кто я для местных? Мозоль на ноге, с которой приходится мириться. Для своих, если тех бравых ребят из оборонки можно назвать своими, всего лишь потенциальный источник информации, не больше. А тем временем я понимал, что нельзя быть марионеткой в чужих руках. Нет, конечно, можно. Вот только вряд ли марионетка проживет долгую и счастливую жизнь. От нее избавиться, когда кукла надоест. Значит, надо что-то придумывать. Как минимум узнать, что это за дар и как им пользоваться. Максотов с людьми министра выгрузились из экипажа и замерли возле дороги. Что интересно, несмотря на обилие домов вокруг, прохожих на улице не было. Видимо, заметил это не только я, но и сам князь. Он долго осматривался, словно выжидая чего-то. Сердито поглаживал усики, а после дал знак сопровождающим. И те пошли вперед. А мы с князем за ними. «Пусть тебя не смущает скромное убранство дома», — пояснял Максутов. После перехода на этом острове пришлось разместить большое количество людей. Многие дворяне вынуждены были потесниться. «Я думал, что переход осуществился спонтанно», — удивился я. Хотя запоздало до меня начало доходить. Васильевский остров, если мне не изменяет память, не мог похвастаться какими-то стратегическими зданиями. Тот же Зимний, Генеральный штаб, Адмиралтейство, да и много чего еще находились не здесь. Но вместе с тем, как я понял, большая часть дворянства, да и сам император с семьей, оказались во время перехода на Васильевском острове. Совпадение? Нашим ученым стало известно о необходимости перехода буквально за несколько часов, поэтому мобилизация и сборы оказались на скорую руку. Если будет подходящее время и место, я еще расскажу об этом, Николай. Я пожал плечами. По мне, когда говорят именно так, то дело не во времени и не в месте, а просто человек что-то не хочет говорить. С другой стороны, Максутов и так много чего мне рассказал. Хватит, чтобы поразмыслить на досуге. К тому же надо еще оглядеть свои новые владения. Люди министра, шедшие впереди, почти добрались до небольшого крыльца, выходящего с торца здания, когда один из них легонько вскрикнул. Я так и не понял, что же именно произошло. Лишь увидел, как человек заваливается на спину, а его глаза, полные ужаса, стекленеют. Второй успел выбросить руки вперед, и по проулку загрохотал гром. Застучали друг от друга камни мостовой, заскрипели стропила крыш, жалобно зазвенели стекла в окнах. И только следом я разглядел выплывающую навстречу фигуру, завернутую в черное тряпье. По внешнему виду это нечто напоминало огородное пугало, с той лишь разницей, что я не видел палку, которой оно должно быть присобачено. Пугало плыло по воздуху, вытянув вперед рукав без малейшего намека на руку. Я почувствовал могильный холод, окутывающий переулок, и пар изо рта стал тому подтверждением. Непонятно, что сделало это пугало. Оно вроде просто плыло себе вперед. Однако второй человек министра рухнул, как подкошенный, застывающий печатью ужаса на замершем лице. А пугало тем временем продолжило двигаться к нам. «Игорь Вениаминович, что это?» — спросил я чужим голосом. Максутов вышел вперед, быстро переплетая пальцами по воздуху. И только потом, будто вспомнив о моем вопросе, ответил. «Порождение разлома».